Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится уже постоянный участник наших эфиров Иван Недбаев. Здравия тебе, Иван. Здравия, Алексей. Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио, а также вся команда Народного славянского радио. Благодарю. Иван у нас молодой ученый, который занимается изучением химического загрязнения почв и растительности. В настоящее время работает в сфере лесного хозяйства. В своих эфирах планирует повышать осведомленность представителей славянского мира о природе и соединять научные знания и духовную культуру. А также ведущий программы сегодня в студии Алексей Щербаков, и за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня у нас тема нашего эфира «Эволюция взглядов человека на природу». Вот давайте сейчас представим, как эволюционировали взгляды человека на природу, да, и в течение эфира настроимся так, чтобы задавать какие-то уточняющие вопросы, писать свои реплики, чтобы разобрать эту тему со всех сторон. А я не буду затягивать и передам микрофончик Ивану для рассказа и доклада. Прошу, Иван. Благодарю. Ну что ж, начнем наш эфир, и на самом деле в самом начале хотелось бы сказать слово благодарности, потому что это мой второй эфир, и когда я выходил с первым эфиром, это было вроде бы конец октября, «Зачем изучать природу» он назывался. Основной посыл эфира был демонстрация того, что вот могу рассказать что-то интересное. Уважаемые радиослушатели, скажите свое мнение, нужно ли приносить подобную информацию, делиться подобными знаниями. И к моему, на самом деле, такому радостному удивлению, достаточно много людей откликнулось позитивно, что позволило мне задуматься целой серии лекций. И поэтому, во-первых, благодарю уважаемых слушателей за то, что они откликнулись, за то, что они подкинули целый десяток, наверное, тем, которые мы будем раскрывать в последующем. А также хотел бы поблагодарить наше Народное славянское радио за то, что еще прежде, чем я сформулировал какую-то свою идею и написал, они также обратились ко мне и сказали, что «Иван, будем рады снова видеть». Поэтому у нас второй эфир. Как назвать эту серию эфиров? Я думаю, что если слушатели подскажут, мы, возможно, так и назовем эту целую серию каких-то лекций о природе на стыке науки и вот славянского какого-то мировосприятия, потому что, повторюсь для тех, кто, возможно, не слышал предыдущую лекцию, я молодой ученый, но при этом порядка 10 лет уже изучаю славянскую культуру, и поэтому имею представление, как смотрят на мир и чем живут и дышат ученые, и имею представление, как живут и смотрят на мир, в принципе, современный представитель славянского мира. И у меня в голове эти картинки, они сходятся и вполне себе гармонично стыкуются, эти пазлы. Вот, поэтому своими какими-то наработками я просто буду делиться со временем. Вот, ну что ж. Эволюция взглядов человека на природу. Хочется сразу сказать, что под словом «эволюция» я не подразумеваю здесь развитие от низшей ступени к высшей. Это скорее эволюция во времени, то есть представление, как развивалось отношение к природе в различных культурно-исторических слоях, наверное, это можно так называться, но если вкратце, я пишу вот пять неких основных концепций, как можно относиться к природе. Первая, можно назвать ее концепция античного отношения к природе, вторая — концепция средневекового отношения к природе, третья — концепция отношения к природе в эпоху Возрождения или в эпоху нового времени, четвертая — это концепция отношения к природе с экологическим таким уклоном, это вот то, что у нас зародилось буквально, может, так в последний век. И пятое, вот это то, что уже непосредственно идет от славянского мира, это славянское восприятие природы. То есть первые четыре мы рассмотрим с точки зрения, по сути, философии. То есть рассмотрим с точки зрения обычной философии. И пятое — это уже то, что самая последняя концепция, возможно, интересует в большей степени представителей славянского мира, однако, не рассказав первые четыре, мне кажется, было бы неполным представление вообще о том, как можно относиться к природе. Просто потому что, когда после первого эфира задавали много вопросов, и вот сама тема «А как можно вообще относиться к природе?», она людей очень затронула, потому что, насколько я понимаю, многие люди находятся в поисках вот этого самого гармоничного отношения. То есть, а как, собственно говоря, можно гармонично относиться к природе? И, на мой взгляд, когда вы стараетесь разобраться в каком-то вопросе, первым делом необходимо посмотреть на историю этого самого вопроса, как он складывался. И сегодня я представляю вам эту именно историческую зарисовку. Ну что же, Алексей, есть что добавить, вот, прежде чем я начну уже рассказывать какие-то концепции, или же можно сразу начинать? Я думаю, что сразу в бой. Сразу в бой. Отлично. И тогда, Алексей, раз уж ты мой уже соведущий, уже, можно сказать, постоянный соведущий, на твой взгляд, вот представь себе стандартного древнего грека, так скажем, жителя античности. Каким образом он воспринимал окружающий его мир, мир природы? Вот есть у тебя какое-нибудь представление, может быть, образ, некая картинка? Если даже никакого образа нет, то можно так и говорить. Ну, если представить какого-нибудь древнего человека, то существование его без природы невозможно было бы в его понимании. Потому что все, что окружает его, включая и плоды его действий и так далее, это все взаимосвязано с природой. Ну и, соответственно, и его жизнь также связана неразрывно с природой, потому что не будь какого-то элемента природы, он может запросто лишиться своей же собственной жизни. Вот такое представление. Да, да, очень четко вот и емко описал Алексей. Я просто чуточку раскрою шире и расскажу некоторые моменты, которые мне показались интересными. Действительно, человек прошлого, человек античности, классический человек древнего мира, причем, безусловно, сейчас я буду описывать Древнюю Грецию, но прошу не циклиться на слове «Греция», потому что, по сути, восприятие античное природы, в принципе, античное восприятие, оно очень похоже просто с другими терминами, но на то, что подразумевается под каким-нибудь тем же самым языческим восприятием мира. Почему? То, что современная наука называет языческим. Потому что и там это некая культура, в основе которой состоит представление о том, что мир наполнен, во-первых, неким таким объединяющим единством, которое греки называли космос. И в этом единстве есть разные иерархии существ. Самые высшие — это существа-боги. Дальше у нас могут идти различные, там, не знаю, полубоги, волшебные существа. Есть люди, определенная прослойка. Есть категории различных животных, растений и так далее. И вот самое удивительное, что восприятие всей вот этой вот картины, которая, в принципе, в неких мифах, в некоторых сказках, былинах и так далее, различных народов складывается, это можно представляется как некий театр. Вот театр, который в той же самой Древней Греции зародился, он был отображением, по сути, не просто какой-то формы искусства для того, чтобы донести что-то людям, а это был слепок с мира. То есть вот в мире так, но вот мы сделаем некую реконструкцию мира. И что здесь очень важно, вот это восприятие природы как театра, потому что у каждой вещи, то есть у каждого человека, у каждого бога, у каждого растения, у каждого ручья, у каждого камня есть своя роль и есть свое место в этом мире. И без конкретного там, не знаю, растения, человека, ручейка, океана, моря, даже облачко на небе, без вот этого хотя бы одного элемента пьеса, которую весь мир играет, будет неполной. Поэтому был очень силен, во-первых, аспект некой судьбы, аспект фатальности, то, что предрешено. И поэтому, если человеку рождено было, суждено было родиться в таком-то положении, в таком-то социальном статусе, чаще всего не возникало мысли о том, чтобы стать кем-то совершенно другим, просто потому что он был, ему было суждено пройти тот самый урок, который ему назначен. Вот, это восприятие именно как театра. В принципе, метафора здесь понятна, как, Алексей, думаешь? Да, я думаю, вполне. Угу. А, великолепно. Тогда, это вот некий такой образ природы. В ней все гармонично, она максимально совершенна. И что вот самое такое любопытное, что в разное время, в разных концепциях, а ведь концепции, которые я сейчас рассказываю, это не только отношение к природе, но это, в принципе, некие такие мировоззренческие концепции. И вот в этой, в античной концепции, самым высшим таким, что ли, высшей целью человека был путь к истине, то есть размышление над тем, что есть сущее, размышления над тем, а в чем там судьба человека, зачем человек вообще существует и так далее. И вот особенность в том, что именно путь к этой самой истине люди, вот по крайней мере античности, искали через созерцание природы. То есть самой высшей ценностью было просто созерцание. Благо в том времени они могли это все позволить, потому что, если мы представим себе стандартную Грецию, там у них все за них по дому делали какие-нибудь рабы, а они возлежали на каком-нибудь постаменте, кушали виноград, смотрели на горы или на какое-нибудь бушующее море и могли себе позволить вот именно в этом созерцании находить наивысшее наслаждение. Это на самом деле кардинально изменится с течением времени, потому что потом придет время, когда обычное размышление о чем-либо, оно станет ниже, чем какое-либо практическое применение. То есть в воззрении какого-нибудь человека античности у нас наблюдение за природой лучше, чем какая-нибудь практическая деятельность с этой же самой природой. Простое наблюдение за тем, как объекты, какие-нибудь жучки, муравьишки, облака, ручьи выполняют свою роль, и просто за движением их позволяет раскрыть какие-то законы бытия. Вот это был некий такой отношение к природе, как к тому, откуда можно взять вот истину. Что здесь еще любопытно, и что отличает, вот как раз-таки, если мы взглянем на какие-нибудь, на восприятие природы классическим человеком античности и, к примеру, представителям славянского мира. Вот в чем будет различие? Это в самом отношении к каким, в самом восприятии природы, как, вот как представляется природа в голове, когда мы говорим слово «природа». Вот, Алексей, скажи, пожалуйста, когда я говорю слово «природа», что возникает у тебя в голове, какая картинка? Ну, если брать образ самой природы на Земле, да, то это деревья, лес. Ну, так как я родился на севере, то для меня это, ну, вот шумящий лес, это птицы, это чистый воздух, это ну, море, да, море, что сам из самого большого, да. А если в каком-нибудь взять таком более глобальном виде, то это, как сказать, ты находишься в природе, то есть род рот, и ты находишься при нем. То есть вся эта преграда, ну вот насколько мне в моем восприятии, да, что природа это не только лес, вода, море, да, и наша планета, а это вообще вся Вселенная. Вот такое вот восприятие. Великолепно. На самом деле, я сначала последний момент прокомментирую, то, что природа — это, в принципе, не просто деревья какие-то там, речушки и так далее, а в целом вся Вселенная. Это полностью созвучно представлению природы, как его представлял человек античности. То есть, что для него это был вот бесконечный мир, в котором он существует, выполняет вот какую-то свою функцию, и оно представлялось для него как некий такой уютный дом, потому что все вокруг родное, скажем так, все вокруг родное, бояться, в принципе, извне, из природы нечего. И к природе было отношение без какого-либо страха. Ну вот что любопытно, действительно, когда спрашиваешь какого-нибудь человека в славянских кругов, любого там, не знаю, русского человека, при описании природы чаще всего возникают картины какого-нибудь бушующего моря, каких-нибудь шумящего леса, быть может, горы, какие-нибудь пики на горизонте, освещенные солнцем. Это представление природы как о чем-то далеком таком на горизонте, то есть некая вдали красивая картина. А если мы углубимся и изучим материалы античности, как они воспринимали природу, то для нас будет неким открытием, что для них в первую очередь природа — это не нечто далекое, то, что вот красивое на горизонте, а это то, что максимально близко, и это формы, которые были созданы. К примеру, какие-нибудь причудливые изгибы ствола какого-нибудь дерева, либо же в целом античная культура была, скажем так, немножко помешана на человеческом теле, и вот эти все различные обнаженные статуи, они воспевали красоту человеческого тела как образец идеального совершенства, подаренного природой. Поэтому вот это очень интересно, так то, что в представлении, если вот классически разобрать, очень похожее представление античности о том, что природа — это все, это мы, это то, что, скажем так, наше отражение некое, и представители славянства, да, это примерно точно так же. Но само восприятие природы, сама картинка, она будет немножко различаться. Вот этот момент, он, в принципе, понятен? Да. Да? Да. Отлично. И последнее по поводу, в таком случае, вот этого некого античного представления, скажу следующее. Что тоже для нас, ну, по крайней мере, нет, для нас, может, нормально, потому что у нас это в сказках тоже запечатлено, но для человека современным, не славянским, а именно научным восприятием, это удивительно. То, что каждый природный объект в античной культуре был уникален и имел свое имя. То есть, если это было, в принципе, обусловлено тем, что люди прошлого не могли особенно много перемещаться по свету и видеть различные проявления в таком количестве, в котором мы можем видеть сейчас. То есть мы сейчас понимаем, что рек огромное количество, что озер тоже много, горы бывают самые разные. Возьмите там, не знаю, билет на самолет, полетите на любые. А в древнем мире, как и в какой-нибудь там так называемой Древней Руси, так и в Древней Греции, мир, в который, в принципе, вхож человек на протяжении своей жизни, он не настолько велик. Он ограничивается, быть может, неким городом, либо деревней, либо несколькими деревнями, и каждый природный объект, он обладает некой своей такой сакральной, магической, можно сказать, силой. То есть, если озеро, то это озеро обязательно имеет какое-то наименование, оно одно такое во всей округе, и с ним связан какой-то сноп целых мифов и легенд, что с ним там произошло. Это и в данный момент тоже такое отношение часто бывает у тех, кто вырос в деревне, потому что в деревне нет там просто, что вот пойду там на какую-то, на любую там, не знаю, речку или на любое озеро. Нет, есть конкретная речка, у которой есть конкретные свойства, и она уникальна в своем роде. Хотя бы потому, что вот с ней связано определенное количество воспоминаний как человека, живущего в этой местности, так и многих предков этого человека, которые жили здесь же. В принципе, по некому, вот как мир воспринимался в античности, я попытался донести, то есть это некий уютный дом, где все логично, где нету мысли о каком-нибудь страхе перед природой, и где любое, в принципе, любое свершившееся явление, оно не будет чем-то инородным, потому что вера в чудеса тогда не была чудо не было чем-то выдающимся. Чудеса могли складываться вообще в повседневной жизни. А что тут удивляться? В мифах же это все заложено. Вот оно произошло, что там, не знаю, человек там, не знаю, летает какой-нибудь, да, условно, или какое-нибудь мифическое животное, если представим, что древний грек бы его встретил, он бы ничуть не удивился, потому что мифы же говорят, что они существуют, поэтому вот они есть, что тут удивляться. В мифах, вот в мифологическом таком мировоззрении, которое характерно для античности и, в принципе, для всех древних культур, нет понятия удивления перед чем-то чудесным. Оно само собой разумеющееся. Вот это вот очень важный, мне кажется, такой аспект. И поэтому природа — это некий такой дивный, чудный мир. Очень уютный, теплый дом. Да, ну еще добавлю немножко, что если вдруг происходили какие-то катаклизмы, то всегда люди в таком случае думали, что они сами что-то сделали не так и прогневили какие-то высшие силы, которые также принадлежат природе и которые включились в это и сделали как бы урок назидания людям, чтобы они поняли какие-то свои поступки. Да, да, благодарю за дополнение. Мы, кстати, увидим, что именно вот эта вот предрасположенность, что любые природные явления, они обусловлены именно поступками человека, оно здесь было, но наиболее ярко проявится именно уже в следующем этапе эволюции взглядов человека на природу. Но здесь действительно тоже такое было. Однако я скажу так, что при этом не было какого-то злости, скажем так, негодование на высшие силы, что вот, к примеру, случилось какое-нибудь несчастье, и не было при этом какого-то гневных слов в адрес тех, кто это сделал. То есть это принималось как естественный ход вещей, и раз это уж случилось, значит, так было суждено. Вот этот некий фатализм, он очень характерен, в принципе, для древних культур. Ну что ж, я думаю, можно переходить к средневековому взгляду, правильно? Идем далее, да. Да, великолепно. И вот сейчас мы перенесемся. Вот опять же, хочу сразу сказать, дорогие уважаемые слушатели, что когда я говорю слова «античность» или когда я говорю слова «средневековье», я просто рассуждаю о том, как это видит современная философия, современная наука. Я понимаю, что много, и причем много оправданных версий существует в славянском мире, в том числе и на Народном славянском радио. Не раз выходили лекции того же Дмитрия Белоусова, других авторов или какие-то другие каналы альтернативных историков о том, что не все так просто, что античность она могла быть намного древнее, либо наоборот она была после средневековья, либо это вообще один и тот же период. В данный момент нас это не столь интересует, потому что мы изучаем именно отношение в конкретной культуре к природе. И сейчас мы говорим про культуру античности, которая характеризуется такими вещами, как многобожием, верой в чудо, причем то, что в чудо в принципе возможно все, вот, то есть возможно все. И восприятием окружающего мира как продолжением себя и себя как неизменной частью окружающего мира. То есть мы здесь не говорим скорее не про хронологические какие-то рамки, а просто про мировоззренческие концепции. Вот. Надеюсь, в этом моменте меня услышали и договорились. Ну что же. Средневековое отношение к природе. Здесь подразумевается следующая мировоззренческая позиция. Когда уже пришли в Европу монотеистические религии, то есть где-то это христианство, где-то там ислам, то природа, она отходит на второй план. То есть если у нас в античности природа и божественное — это одно и то же, потому что природа — это просто проявление богов, по сути, и сами боги — это часть природы, то в средневековье это уже разные понятия, и причем природа стоит ниже, чем божественная. Алексей, как думаешь, почему? Ну, тут ответ, мне кажется, прост, потому что человек начал ощущать себя венцом творения, то есть он начал ощущать себя выше природы, то есть, что в каких-то процессах, ну, почувствовал, что он как-то управляет какими-то процессами природы, хотя это было, на мой взгляд, великим заблуждением. Вот как-то так. Да, благодарю. На самом деле, правильно. То есть, я это называю синдром царя природы. То есть, когда человеку, в принципе, не только человеку как в историческом аспекте, но и какому-то конкретному, возможно, личности, придет такая мысль, что он главнее, важнее природы, и у него начинают определенные такие изменения в своем взгляде на природу происходить. И чтобы лучше понять эти все изменения, опишу просто, опять же, на основе различных, скорее не научных, а философских данных, то, как человек воспринимал окружающий мир вокруг себя вот в ту эпоху. Ту эпоху, ну, условно, давайте назовем так, 1000 лет назад, вот так назовем, и на этом условимся. 1000 лет назад, когда были уже распространены монотеистические религии, и, соответственно, было понимание у людей следующее, что истина находится в определенных священных книгах. То есть в исламе Коран, а в христианстве Библия. То есть, если у древних греков истина заключалась в самой природе, и наблюдая за природой, они могли познать истину, то здесь путь к истине в Средневековье лежал уже не через наблюдение за природой, а через чтение текстов. Это очень важный момент. И у людей, которые читали тексты, они, соответственно, все, что там написано, воспринимали максимально буквально. Причем, хочу сразу вам сказать, что когда мы говорим в современном мире такие слова, допустим, как ад, как страшный суд, ну вот, допустим, мы слышим в риторике, особенно людей верующих, вот, находящихся среди христианских каких-то течений, то эти слова произносятся, там, рай, ад, страшный суд и так далее, но они воспринимаются как нечто, большинством людей, как нечто далекое, то есть вот что мы... Возможно, вот после своей жизни только тогда будем представать там на страшном суде или где-то еще. Но в голове средневекового человека это было не совсем так. Они ожидали эти события чуть ли не со дня на день. И поэтому для них было важно подготовиться к этим событиям. Поэтому все остальное, что, скажем так, не относится к спасению души, то есть... природа воспринималась как некие декорации, которые в принципе не столь много значат, потому что в скором времени все равно весь мир закончится. Какой в нем смысл, если через энное количество лет грянет апокалипсис и все. То есть природа воспринималась не больше, чем некий прах, некий тлен земной такой, понимаете? И она не была нужна, в ней не было некой священности. Священность была в книгах и в акте веры. Природа сама по себе воспринималась только как некое такое, ну, созданное Богом человеку для более-менее нормальной жизни. То есть природа, она воспринималась не как источник истины, не как поиск знания, а как материал для ремесленников или же для каких-нибудь людей искусства. Да, Алексей? Как придаток жизни. Ну да, потому что если мы вспомним, опять же, ту же стандартную христианскую концепцию, как формировался мир, то по этой концепции природу Бог сделал для человека и, соответственно, назначил человека править ею. И вот в этом был совершенно другой разворот взгляда на природу от некого восприятия, знаете, такой любящей матери в античности, да, к неким... декорациям, которые тебе даны, чтобы ты вот мог нормально прожить какое-то время до своего ухода в другой мир. Вот именно, надеюсь, вот этот момент его словили. Он, в принципе, понятен, Алексей? Да, да, понятен. Все, отлично. И, опять же, и вот здесь тоже отмечу еще два момента, что ты уже упоминал. Любое, вот в античности ты сказал, что если было какое-то страшная катастрофа, то это приписывалось воздействию божественных сил, чтобы вот человека, можно сказать, чему-то проучить, или что это было, скажем так, ну, в укор человеку, то есть человек воспринимал это на свой счет. Так вот, в Средневековье, вот в этой классической монотеистической концепции, в принципе, вся природа воспринималась как... для человека, и если что-то происходило, то оно не могло происходить точно просто так, оно все было сделано для человека. То есть, опять же, любое катастрофическое явление, потому что человек где-то нагрешил, поэтому это с ним произошло. Именно вот это было максимально проявлено в эпоху Средневековья. То есть природа именно как инструмент, которым Бог может воздействовать на людей. Вот. И еще хотел бы сказать, что, опять же, мы говорим про некую средневековую версию монотеистических религий. Почему я здесь оговариваюсь? Скажу так немножко из своей личной истории. Я на самом деле, вот, скажем так, в славянские круги, вот, к славянской культуре пришел как раз-таки через христианство. То есть я какое-то количество лет, еще будучи школьником, там мне было лет 14, несколько лет я прям был таким, можно сказать, ну, ярым фанатом таким, фанатиком, можно даже сказать. И особенность в том, что я смог изнутри прочувствовать этот взгляд, эту конфессиональную культуру. Потом, безусловно, я от этого уже отошел, но представление об этом у меня имеется. И уже в тот момент я представлял то, что, ну, у меня были, вот, когда я был школьником, кем я буду, когда вырасту, скажем так. И тогда я уже думал, что буду экологом, а я по образованию эколог. И как раз-таки именно в современном христианстве можно увидеть то, что природа воспринимается уже не как нечто, то, что Бог создал, скажем так, для человека, это материал, который можно использовать, но современные проповедники христианские говорят, что уже говорят, что природа — это то, что это отображение Бога на земле, скажем так. Поэтому даже в самой вот одной какой-то религии трансформация взглядов на природу, она со временем претерпевает свои изменения. И чем, скажем так, дальше развивается человечество, тем эти взгляды кардинальнее могут изменяться. Поэтому то, что было справедливо для христианства средневекового, уже сейчас не совсем актуально. Да, безусловно, многие так относятся, но вот люди, есть, скажем так, христиане, которые, наоборот, видят в проявлении природы, могут ей восхищаться, радоваться, как проявление тоже божественное. Что здесь у нас находит отклик и вот пересечение с неким античным восприятием. Поэтому нужно тоже понимать, что не все так однозначно. Вот, надеюсь, средневековое восприятие природы мы, в принципе, раскрыли. Как думаешь, Алексей? Да, в общем, мне кажется, общий взгляд и вот какая-то общая теория выработалась, поэтому можно идти дальше. Угу. А, великолепно. Тогда просто один такой же маленький моментик о том, как воспринимается окружающий мир в рамках какой-либо религии. Ну, наверное, это такой факт, который многие знают, но несмотря на развитие науки, к примеру, католическая церковь признала то, что у нас действительно Земля вращается вокруг Солнца только в XIX веке. Несмотря на то, что уже много веков до этого это было учеными доказано, но какие-то веяния приходят в религию намного позже, поэтому она просто в силу своей консервативности очень-очень медленно меняется. Вот, все, это последняя точка, которую я хотел сказать. Далее, следующая концепция взглядов человека на природу. Это у нас, можно назвать это эпоха Возрождения, новое время. Но суть в том, что это то время, когда человек начал отходить от восприятия, вообще от восприятия того, что все в его жизни предопределено какими-то божественными сущностями, приходить к тому, что за многие вещи он ответственен сам. Это так называемая эпоха гуманизма, когда человек начал смотреть на себя. Уже кто-то, в принципе, отринул Бога и ушел в полный атеизм. Кто-то просто разделил и отправил божественное отвечать за нравственную сторону. А все, что касается мира физического, здесь главенство стала наука. Поэтому вот эту третью концепцию — это научный взгляд на природу, который, в принципе, с эпохи Возрождения и до 20 века был таким господствующим у большинства населения вот земного шара. Вот, Алексей, как думаешь, какие особенности есть такие ключевые именно у научного взгляда, вот когда человек понял, что, оказывается, его мозг может продуцировать много новых вещей, много новых открытий. Какие особенности вот этого восприятия классического такого научного? Вот как ученый, на твой взгляд, видит природу? Ну, смотри, я думаю, что отчасти оно еще связано со средневековьем. Как связано? Связано тем, что человек является венцом природы. Ну и так как он является венцом природы, значит, он может эту природу, как в принципе, всю познать, разобрать по винтику, все разобраться и понять, как работают все законы природы. И подчинить, соответственно, их себе, ну то есть поставить их себе на службу. Что является опять также заблуждением большим, потому что сколько ни пытались ученые как-то приблизиться к этому, но мне кажется, чем больше они приближаются, тем дальше они отдаляются. Ну, такая позиция. Угу. Да, мне очень понравилось, что ученые полагают, что могут разобрать природу на различные винтики и сделать из нее что хотят. Да, это вот именно тот взгляд, который сформировался вот в эпоху Возрождения, и он является классическим научным. То есть природа перестала быть одушевленной. Вообще, в принципе, душа и дух, они как бы ушли из окружающего мира. То есть человек стал считать, что душа есть только у человека. Вот. А весь окружающий мир — это некие неживая такая материя, которая вот по себе существует, но существует по определенным законам. Поэтому природа стала одной большой машиной, можно сказать, механизмом таким, который там что-то крутится, вертится, и человеку стало просто интересно узнать, а как устроен этот механизм. Поэтому тогда начались вот различные опыты над природой, эксперименты, физика получила огромное такое развитие. Тогда же, кстати, началась эпоха географических открытий, чуть раньше, но, в принципе, можно к этому же периоду приписать, когда человек очень своим вот умом продвинулся сразу в огромное количество разных сфер, он стал по винтику разбирать весь окружающий мир, потому что в природе священное, именно в созерцании, человек перестал видеть истину, а в священных книгах он тоже уже перестал видеть истину, он уже отошел от вот этого некого божественного фатализма. Он стал видеть истину только в том, что придумает сам. И поэтому было просто важно понять, а как устроен, почему там дует ветер, почему вот растения растут, почему небесные тела передвигаются. То есть для них был важен механизм, как это функционирует. Вот. Но не все, скажем так, серо и математично, как может показаться на первый взгляд, потому что после такого средневекового отношения к природе как к чему-то такому праху и тлену, в эпоху Возрождения, наоборот, начинается, безусловно, из природы уходит душа, но восприятие природы как некого случайного прекрасного творения. И поэтому тогда очень сильно расцветает различная живопись, архитектура, орнаменты в архитектуре. То есть появляется восхищение тем, что вот, казалось бы, для них случайным образом появилось. И вот это восхищение действительно выливается в целую плеяду такого... Ну да, поэтому вот как бы называется, что эпоха Возрождения, они как бы подхватили восхищение природы, которое было в античности, но с немножко другим уклоном. С уклоном тем, что это прекрасно, но мы сейчас сделаем лучше. И они там каким-то образом это все делали. Вот. Поэтому это вот некая такая дуальность, можно сказать, здесь была. Восприятие природы. И также, в принципе, дуальность в самом мировоззрении, потому что многие ученые не отвергали Бога как такового, но они переводили его в разряд просто некой такой структуры, которая управляет чем-то вот душой, чем-то нравственным, духовным. А в физическом мире, в принципе, божественного места нет, поэтому в физическом мире сделаем все, что сами хотим. И на самом деле вот в этом есть маленький такой ключик, который я бы советовал тем людям, которые хотят в своей голове соединить научное мировоззрение и какое-то мировоззрение там славянское, либо просто какое-нибудь духовное. Заключается оно в следующем. Вот в славянской культуре мир представляется, ну, как минимум соединение трех миров, да, то есть это у нас есть мир яви, мир вот явный физический, есть у нас мир Нави, скажем так, мир духов, еще иногда называют разновидность мир славы, и мир праве, то есть уже мир божественный. И наука занимается только миром яви. Она не лезет ни в Навь, ни в Славь, ни Правь, никуда в другие. Она просто не заползает, потому что, ну, у нее круг интересов совершенно другой. Как я любил для себя объяснять, что наука, вот какая-нибудь биология, например, она не изучает душу кошки, она изучает, как устроено физическое тело кошки. А по поводу вот различных других вещей, которые, возможно, там есть, различные там тонкие тела, еще что-нибудь подобное, оно, в принципе, наука не рассматривается. Это другая часть человеческого сознания, скажем так, человеческое мировосприятие должно этим заниматься. Поэтому для тех, у кого раньше, быть может, были какие-то вот непонимания и противоречия, они вот воспринимали так: «Ах, эти ученые ничего не понимают, мы их хотим доказать». Но здесь не нужно ничего доказывать, потому что вы просто стоите, вы говорите о разных вещах. Вот, мне кажется, важный момент, надеюсь, смог его донести. Алексей, вот ты словил вот эту вот штучку, или же, в принципе, ты категорически здесь не согласен и считаешь, что нужно ни с чем не смешивать традиционное вот то мировосприятие, которое есть, именно древнее взять? Как ты думаешь вообще на самом деле? Ну, на мой взгляд, может быть, что и такое представление, что они, как в принципе, все правы, и говорят они о разных сторонах этого, но просто на самом деле они не понимают, что говорят об одном едином целом. Они видят каждый свою часть. Один видит там ногу, другой хвост слона, третий хобот, но в целом слон, он и есть слон, поэтому... Вот такое представление. Да, я полностью его поддерживаю и согласен, что чтобы цельнее смотреть на мир, нужно постараться с разных сторон посмотреть. И если вдруг другая сторона полностью не права, и вы поняли, смотря оттуда изнутри, ну хорошо, вообще не вопрос. Но многое полезное можно почерпнуть именно на синтезе различных взглядов. Поэтому, мне кажется, и важно вот сейчас рассмотреть эволюцию этих самых взглядов разных, чтобы понять, какие вообще есть, и то, скажем так, основной свой некий посыл, наверное, в конце уже лекции, чтобы подытожить как-то этим, я скажу. А сейчас еще парочка, наверное, пара-тройка каких-то таких штрихов, которые дополнят картину того, как вот, чем характеризуется классическое восприятие научной природы, ну, в частности, вот то, что зародилось в эпоху Возрождения. Тоже любопытный такой факт, вот то, что... Есть такое слово, такой даже жанр живописи, который характеризует вот именно это самое отношение к природе. Вот это именно целый в школе на ИЗО всем этим занимались и рисовали такие картины. Именно он отображает то, как относится вот классическое научное мировоззрение к природе. Алексей, как у тебя есть предположение, как может называться этот жанр живописи? Если нет, можно сказать нет. Может, там слушатель какой-нибудь напишет. Я попрошу еще раз тебя повторить, и я не уловил просто. Хорошо. Есть жанр живописи, который называется одним каким-то словом. Скажу так, что он достаточно распространено, и в школе на ИЗО все это рисовали. К примеру, там есть пейзаж какой-нибудь, есть портрет. Есть вот один жанр живописи, который отображает в одном слове, как... вот это самое научное мировоззрение относится к природе. Если нет вариантов, можно так прямо сказать. Нет, я продолжу. А да, вдруг попадешь? Вариантов пока нет, давай продолжай, да. Хорошо, этот жанр живописи называется натюрморт. Натюрморт в переводе с латыни nature, то есть природа, морт, мертва, то есть мертвая природа, бездушная природа. И... почему? Потому что люди просто ставили себе какие-то там, не знаю, цветочки, яблочки, еще что-то подобное, и зарисовывали это. И вот, казалось бы, в таком привычном всем слове сокрыта целая мировоззренческая концепция, по сути. Надеюсь, просто чуть-чуть добавил копилку интересных фактов нашим слушателям. И что еще характеризовало эпоху Возрождения? Дело в том, что когда у нас есть восприятие мифическое, то есть античное, к примеру, да, мир, он прост, он объясним, и он как теплый уютный дом. В научном восприятии все не так. Мир, он также безграничен, но при этом он холоден и пуст, и он непонятен. Потому что мифы или сказки могут объяснить все, и человек живет, и, в принципе, даже не волнуется, а почему это, а почему то. А в научной картине мира постоянно встают вот эти вопросы, касающиеся самой основы. И человек, он без объяснения вот этих простых вещей, находится действительно как будто висящим в пустоте. И вот это состояние, как будто ты находишься перед какой-то бездной, перед какой-то... По сути, вот действительно, если вдуматься, как воспринимает классический ученый природу. Природа — это, безусловно, это наш земной шар, где есть какая-то жизнь, но этот шар летит просто в пустоте, летит в пустоте, в беззвездный, и вокруг просто ничего нет. И это рождает небольшую такую, во-первых, страх перед природой, как перед чем-то необъяснимым, а во-вторых, некую обреченность и желание хотя бы поскорее больше сделать открытие, чтобы самим себе объяснить, а как устроен мир. Потому что без этой картинки человек чувствует себя немножко беспомощным. Это некая нужна замена мифам, которые все объясняли, в виде различных теорий, концепций научных и так далее. При этом огромное количество наук появилось в эпоху Возрождения, и они все были узконаправлены. Сейчас тем более они еще больше делятся. Сейчас, правда, уже идет некий такой... тенденция к тому, что науки снова синтезируются в некие такие междисциплинарные вещи, но в любом случае науки зарождались и делились по своим там, по тому, что они изучают и как они изучают, но не было ни одной вот такой комплексной системы знаний, которая бы отвечала на все вопросы. А каждая наука, она все-таки говорит на своем языке. И вот мировосприятие человека науки, оно похоже было на некое лоскутное одеяло. И до тех пор, пока вы, в принципе, не углубляете серьезное научное мировосприятие, вы это не ощущаете, вот на бытовом неком уровне это не видно. Но когда люди начинают погружаться, к примеру, в ту же самую физику, изучать какие-то проблемы, связанные, вот, которые стоят перед современной физикой, все заключается в том, что есть две разные теории, которые одна объясняет вот это, другая объясняет вот это. Но они друг с другом не стыкуются, и какой-то общей теории нет совсем. Вот это очень любопытный такой взгляд на мир. То есть он, с одной стороны, рождает постоянный некий такой дух авантюризма и желание новых открытий, желание совершенствования, желание каких-то новых технологий, но при этом в нем чувствуется вот эта маленькая некая обреченность и страх перед тем, что мы ничего не знаем. Вот такая вот получилась зарисовка научного взгляда на природу. Алексей, может, что-нибудь добавишь? Или пойдем дальше? Я думаю, что идем дальше. Угу. Хорошо. Тогда следующий взгляд на природу, его можно назвать неким таким экологическим мировоззрением, и я попытаюсь пояснить, откуда оно вообще появилось. Ну хотя для начала давайте, наверное, скажем о том, что вообще как прочувствовать вот это самое экологическое мировоззрение. Представим себе двух каких-нибудь ребятишек там, не знаю, два парнишки какие-нибудь там, играют на детской площадке. И вот один из парнишек подходит к дереву, и просто чтобы сделать себе какой-нибудь... Ну, условный меч, там, палку, подходит, ломает палочку, там, сдирает кору, делает себе вот этот некий такой меч иллюзорный, которым будет махать, и, в принципе, радуется жизни. Второй мальчик, его друг, смотрит на это и такой задается вопросом: «Но ведь дерево же больно?» И вот это вот ощущение, которое рождается у ребенка в голове, когда он задумывается о том, что дереву может быть больно, это является неким таким предвестником экологического мировоззрения. Другой пример. Человечество в 20 веке на самом деле схлопотало от природы достаточно такую хлесткую пощечину. В чем она заключалась? Человек понял, что оказывается, ресурсы не безграничны. То есть человеческая цивилизация в принципе, может когда-то подойти к своему концу только потому, что будет нечего есть, нечего пить, не из чего там, не знаю, энергетические системы строить и так далее. То есть природа как бы сказала: «Человече, опомнись, я не могу тебя вечно спонсировать, ты должен когда-то что-то предпринять и что-то изменить». Это, безусловно, потом вылилось в череду некоторых экологических таких кризисов, катастроф, глобальных экологических проблем, которые на самом деле уже частично сняты, некоторые вообще полностью сняты. Но вот этот поворот человека в сторону природы, в сторону того, что у него есть какая-то ответственность, в первую очередь, вот хочу здесь, чтобы отметили два момента. Первый момент — ответственность человека перед будущими поколениями. Это мы назовем, так скажем, развитым научным восприятием природы, когда человек понимает, что все-таки, если он будет жить так, как жил, вот это вечное потребление и так далее, у него наступит момент, возможно, даже при его жизни, когда сладкая жизнь закончится и начнется нищета. Или же нищета начнется у его детей, у его внуков, у правнуков и так далее. Поэтому появилось некое такое даже понятие, как устойчивое развитие, которое заключается в том, чтобы жить так, чтобы ресурсы планеты не истощались по отношению к последующим поколениям. Но хочу просто здесь отметить, вот по сути можно делать одно и то же, но с разными мотивациями. Первая мотивация — надо что-то делать с природой, потому что иначе мы все умрем. Вторая мотивация — надо что-то делать со своим отношением к природе, потому что она живая. Вот этот момент, он... Я попытаюсь его вот объяснить, то, что экологическое мировоззрение, оно в первую, на мой взгляд, чистое экологическое мировоззрение заключается в том, что мы воспринимаем природу как некий живой объект, именно перед которым мы несем ответственность. Не только потому, что это некая вот не только как мы должны чистить свой компьютер, потому что в нем там память засорится, а мы должны чистить свой, ну, условно говоря, компьютер, потому что он живой, и ему требуется вот быть опрятным, просто потому что он прекрасен сам по себе. Вот это некая такая дилемма, которая у многих людей в голове между своими собственными потребностями, потребностями восприятия природы как живого существа, они понятны или же как-то еще повернуть с другой стороны? Ну, мне понятно. Ага. Мне, ну, для меня это как само собой разумеющееся, потому что, ну, для меня природа это является не то, что живым, а мы являемся единым целым с природой. Вот, да, я просто хочу, чтобы люди, наверное, были честны перед собой, когда думают и рассуждают о том, что вот, когда употребляют даже такие слова, как устойчивое развитие, либо что-то подобное, нужно... Ну, хотя бы перед собой быть честным, а мы делаем это, ну, для себя и для своих потомков, или потому что мы с благоговением относимся к природе. Вот это очень важный и любопытный момент, на мой взгляд, который вот, ну, можно просто на досуге подумать многим людям, а что действительно ими движет. И на самом деле вот, эти две вещи, просто скажу два термина, я их по сути уже объяснил, то, что называется, когда человек думает о себе, и ставит себя во главу угла, и уже от него все пляшет, называется антропоцентризм, то есть антро — это человек, то есть человек в центре. А есть еще экоцентризм, когда в центре, ну, эко — это такое, условно говоря, теперь синоним природы слова, когда ты ставишь во главу угла именно заботу о природе. Поэтому, когда, допустим, даже вот зародилось такое направление, как охрана окружающей среды, в чем вот его суть? В том, чтобы сберечь окружающую среду для того, чтобы человек дышал там свежим воздухом, пил чистую воду, или же для того, чтобы природа сама по себе была чиста. И вот именно ваша мотивация... Вы можете делать одни и те же вещи, очищать природу, но ваша мотивация будет говорить о том, а вы действительно заботитесь о природе или заботитесь о себе. Надеюсь, вот этот момент я постарался раскрыть. Да, да. Вот. Хорошо, я просто думаю, что я еще не сказал об этом экологическом именно мировоззрении. Ну да, в принципе, наверное, Это совпало, знаете, еще с чем? С тем, что в науку стали включать некую ответственность за то, что делает ученый. То есть это вот некая такая параллельная, не только про природу, да, но в целом. То есть когда человек стал совершать открытие серии водородной бомбы какой-нибудь, то включился вот в это научное мировоззрение и сделал его ближе к экологическому. То, что перед человеком не только какой-то практической пользы начал становиться вот вопрос, то есть его открытие должно приносить какую-то там пользу и так далее. Но и его ответственность, некая этическая сторона того, что он делает. Поэтому вот это, на мой взгляд, сродни нашему, вот о том, о чем мы говорим, современному экологическому мировоззрению, которое на данный момент, честно говоря, только-только зарождается. Вот. И на самом деле хочу сказать, что подобные взгляды, именно о том, что природа жива, они были характерны не только вот в 20 веке там зародились, и не только там где-то в античности, но вот, казалось бы, в расцвет каких-нибудь там таких промышленных революций, ну не то что промышленных революций, но когда активно население начало перебазироваться из деревень в города, какой-нибудь там условно 19 век, несмотря на то, что чисто в чистом виде экологического мировоззрения туда, там еще просто в принципе даже такого понятия даже не было, как экология. Но в некоторых определенных культурах были зачатки восприятия природы как чего-то живого. И у нас в русской культуре это нашло очень большой отклик. Вообще хочу сказать, что первые какие-то заповедники, сейчас называется особо охраняемые природные территории, были созданы еще в Российской империи различными дворянами, которые просто хотели за свои чисто собственные деньги сохранить участки природы нетронутыми. То есть они просто выкупали какие-то участки природы, и вот такие энтузиасты, энтузиасты-любители выкупали и там изучали, наблюдали за ней, но никак ее не осваивали. И тогда же, на самом деле, и в принципе, даже вот то время можно отнести и к славянскому миру, то, что интерес к русскому языку тоже очень сильно поднялся, и вот некая школа, чуть раньше она, правда, была, но это отголосок ее тоже, школы славянофилов, которые вновь обратили внимание на собственную историю, на собственный язык, и вот как-то природа вот с этими нашими традициями, она всегда шла как-то рука об руку. И на самом деле одной из таких вот русских философских течений была поэзия, где в поэзии воспевали природу. И природа была не чем-то таким, не какими декорациями, не натюрмортом, да, не мертвой природой, а была именно живой. Вот. И на самом деле вот здесь, наверное, вот я позволю себе чуточку творческую минутку сделать и прочитать сейчас стихотворение Тютчева, которое, на мой взгляд, очень ярко показывает, как он воспринимает природу, и оно обращено именно к тем людям, классическим людям, к людям с классическим ученым мировоззрением, и вот что он им говорит. Вот. Стихи же можно вполне правильно читать в эфире Народного славянского радио, Алексей. Конечно, конечно, обязательно. Не можно, а нужно. А нужно даже, да, великолепно. Итак, Федор Тютчев. Он обращается к тем людям, которые воспринимают природу без души. Не то, что мнете вы, природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Вы зрите лист и цвет на древе, или их садовник приклеил? Вы зрите лист и цвет на древе, или их садовник здесь приклеил? Или зреет плод в родимом чреве, игрою внешних, чуждых сил? Они не видят и не слышат, живут в всем мире, как в потьмах. Для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили. Весна в груди их не цвела. При них леса не говорили. И ночь в звездах нема была. И языками неземными, волнуя реки и леса, в ночи не совещалась с ними в беседе дружеской гроза. Не их вина. Пойми, коль может, органа жизнь глухонемой. Увы, их души не встревожит и голос матери самой. Вот так обращался Федор Тютчев к тем людям, которые не видели души в природе. Мне кажется, что в этом сокрыт целый такой взгляд и целая боль того, что мы не можем вновь, точнее, не все люди вновь могут воспринять природу как собственную мать. Но сейчас наблюдается обратно, возврат вот к этому восприятию через современные различные тенденции. Ведь, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое, поэтому мне кажется, что это достаточно такие неплохие процессы происходят, скажем так, в нашем обществе, если такой взгляд, он возрождается. Ну что ж, я хотел бы здесь завершить именно по поводу современного экологического мировоззрения свой рассказ и перейти потихоньку к тому, как, на мой взгляд, восприятие природы есть в славянском мире. Точнее, скажем, не то, что в славянском мире не полностью как картина всей природы, а некоторые отличительные черты, которые, на мой взгляд, интересны и о которых можно задуматься вот в свободное время слушателям Народного славянского радио. Алексей, есть что сказать по поводу экологического взгляда? Или же можешь сделать предположение уже о том, какие есть основные особенности вот в твоем понимании славянского восприятия природы? Вот, хотелось бы услышать вот твой такой мостик, переход от экологического к славянскому. Ну вот смотри, мы рассматривали всякие, ну и как я их называю, иностранные слова, да, там экоцентризм, там антропоцентризм, да, но мы не сказали такого важного слова, как природосообразность. То есть, когда человек, отношение человека к природе как к части природы, да, как какие-то природные силы, дарования, да, которые участвуют также в его процессе воспитания и обучения. То есть, наблюдая за какими-то процессами природы, да, человек начинает менять свою жизнь, начинает меняться сам, начинает жить по-другому. Допустим, в природе не бывает ничего спонтанно, бывает все постепенно, да. К примеру, природа, каждый раз подготавливает тебе какой-то материал, да, чтобы придать ему какую-то форму, да, точно так же, как и там дачник или любой человек также подготавливает себе почву, да, для чего-то. Также все происходит в свое время, ничего не происходит хаотично. Да, ну, тоже пример такой, что никто не сажает же огород зимой, да, все сажают его летом. И природа никогда не использует что-то негодное, да, птица не будет никогда высиживать яйца, которые пропали, да, протухли, там же тоже все сообразно этому. Ну и в целом много этих принципов, их можно перечислять бесконечно, потому что учиться у природы можно каждый день, каждый час и каждую минуту, просто воспринимая и наблюдая за ней. Ну, вот как-то такой мостик. Угу. Да, благодарю. Замечательный, на самом деле, мостик. Правда, потому что природа — это в славянском восприятии просто кладезь мудрости. Мы об этом даже, кстати, немножко разговаривали в прошлом нашем эфире, что наблюдая за природой, можно просто черпать какие-то знания, даже из простого наблюдения, созерцания. Да, да, и еще хочу маленький моментик добавить, извини, что я тебя перебил. Не-не, я полностью за то, чтобы эфир был не только вот монологом, да, и да, диалогом. Я просто недосказал, мысль пришла, и то есть вот этот аспект, который я сказал, природосообразность, он относится к матери, да, только тоже, что ты сейчас прочитал стих, да, относится к матери. Мать сыра земля, это ассоциация не только с землей, да, а также и со всей природой, мать тебя учит, то есть она учит тебя жить, как мать твоя родная, которая из чрева которого ты вышел, учит тебя, да, точно так же и природа, она как мать, более в широком смысле, она учит своих детей жизни. Да, и здесь на самом деле, дополню, вот если образ природы как матери, очень важно, на мой взгляд, не впадать в так называемый подростковый бунт, когда ты во всем хочешь перечить родителям. То есть, наоборот, нужно понять, что природа, как родитель, может посоветовать тебе только что-то благоприятное. И поэтому нужно максимально открыться, очистить вот, свое сознание от различных комплексов и попытаться взглянуть честно и правдиво и понять, что, так как говорит природа, будет только лучше. Вот могу такой еще некий моментик добавить. Вот, но на самом деле, когда я задумался о том, а как же действительно в славянском мире воспринимают природу, вообще отношение к природе, потому что, надеюсь, со мной согласятся радиослушатели, что у нас есть некое такое противоречие частенько между неким таким природным путем развития и так называемым технократическим путем развития. То есть у нас, говорится, чаще всего это некая такая борьба идет. Говорят, что вот у нас условный какой-нибудь там западный мир, научный мир, он только развивает технологии и не развивает ничего, каких-то природных вещей, там способностей человека и так далее. А что славянская культура нацелена именно на развитие человека, развитие его вот гармонизации с внешним миром и так далее. И вот из того, что я сумел познать, увидеть, услышать, я вижу вот два таких разных отношения к природе в славянском мире. И на самом деле они вот различаются одним таким аспектом, его можно назвать, вот я бы назвал его просто словосочетанием «космические корабли». Если же какой-нибудь представитель славянского мира воспринимает прошлое славян, в частности, как прошлое высокоразвитой цивилизации, которая могла в космическом пространстве передвигаться на различных кораблях, тогда это один взгляд на природу, где технологии идут вместе с природой. Если же человек воспринимает прошлое славянского мира, в принципе, сродни античности, то есть была высокоразвитая духовная культура, однако без различных вот, технологий, позволяющих там, выходить в открытый космос и так далее. То есть, если же это вот сродни будет античной культуре, и они будут похожи с нашим античным восприятием мира, и поэтому я думаю, что при описании периода античности у многих в душе что-то откликалось, но при этом будет некая технология, они скорее будут где-то на заднем плане, потому что самое первичное будет развитие именно самого человека. Ой, пару секунд. Вот. И это вот два таких вида отношения к природе у славян. Чуть позже я еще их затрону, но хочу еще это вот то, что различает некоторых славян по отношению к природе. А сейчас я расскажу о том, что объединяет их. И первое, несомненно, то, что уже прозвучало, это одушевление. То есть, безусловно, любой природный объект имеет свою душу, он живой. И если мы говорим про какую-нибудь, там, не знаю, любую другую культуру, то там обычно живые, это он имеет душу, кто у нас там какие-нибудь животные, растения. А если мы смотрим в славянский мир, то там имеет душу, есть даже такое выражение в славянских кругах, то и у камня, и у древа душа есть. То есть не только у древа, как, в принципе, понятно, растение, которое растет, там дышит, выделяет кислород и так далее, но и у камня, который, казалось бы, многие люди относят к неживой природе, тоже есть душа. И в этом плане одушевляется, в принципе, вообще все в мире, То есть любой предмет, это распространяется даже на предметы, сделанные человеком. Например, какие-нибудь дома, в котором заводятся домовые, да, там, не знаю, другие строения, типа банники, дворовые, даже они имеют свой какой-то вот такой, ну, душу, давайте назовем так, не будем углубляться в различные терминологии. Вот, то есть это особенность и то, что я видел именно только в славянской культуре, одушевление вообще всего, что есть. Это, на мой взгляд, интересная вещь. Далее, следующий момент – это некое избирательное отношение, в принципе, к тому, что есть в природе. Вот я могу, я сейчас и выскажу некую свою, вот как я это увидел, а Алексей, надеюсь, меня потом поправит, так ли он это видит или иначе. Вот из того, что я увидел в славянской культуре, есть, условно говоря, природа какая-то наша или благоприятная к нам, или какие-то явления благоприятные к нам, а есть, ну, какие-то вот, ну, либо второстепенные, либо совсем какие-то неблагоприятные. Второстепенные и наиболее важные, например, какие-нибудь есть священные деревья, условно, какой-нибудь дуб, береза, ясень почитаются как священные деревья, а какая-нибудь условная сосна священной не считается. По крайней мере, я такого не находил. И вот с чем связано вот именно такое избирательное отношение, что есть какие-то животные или деревья священные, или камни, а есть какие-то обычные второстепенные, вот пока что для себя ответа не нашел. Почему так? Вероятно, это связано вот с какими-то более глубокими вещами, которые еще не смог осмыслить. Второй момент. Когда мы говорим про ту же самую погоду, когда светит солнце, ясно, облачка могут такие беленькие бежать по небу, это подразумевается как нечто максимально благостное. Но если налетели какие-нибудь черные тучи, стая ворон, какие-нибудь крики, вот такие птичьи тревожные, это как образ тревожной природы. И вот это разделение природы на некоторые вот даже эмоциональные состояния, оно, мне кажется, очень характерно для славянской культуры. Алексей, согласишься ли ты с этим или же как оппонируешь мне вот другим каким-то мнением? Я больше, наверное, не оппонирую, я больше, наверное, добавлю и немного, может быть, проясню со своей стороны, да, со своей точки зрения какие-то моменты. Ну, к примеру, священные деревья, рощи и так далее, что ты перечислял, я думаю, что просто это такие места, в которых происходили какие-либо события, либо в эти места приходили очень много людей, включая наших пра-пра и пра-предков и пращуров и дедов, где и в этом месте собрано сосредоточение определенной энергии. Да, поэтому эти места считаются особенными. Да, но не исключая этого, можно добавить также и то, что любое дерево, которое растет из матушки земли, оно является священным. Может быть, не настолько много священным, как может быть роща какая-то священная, да, но она является частью и тоже имеет какую-то душу и часть какой-то священности, к которой ты можешь точно так же прикоснуться. Поэтому, я думаю, у нас природа так многогранна и растет она по всей земле, чтобы каждый мог коснуться и воспринять, если у него открыта душа, открыто сердце, воспринять то, что матушка ему хочет сказать. Вот. И что-то еще ты говорил, у меня как-то улетучилось из головы второе. А, что каждая ворона каркает, накличет беду. Ну, у меня такое восприятие, что если там какие-то хорошие звуки идут из природы, это хорошо, а какие-то... Я думаю, что нет, это просто, когда у человека присутствует некая дуальность, да, он думает, это хорошо, это плохо, на самом деле плохо и хорошо вообще отсутствует, и есть какое-то единое целое, и хорошо оно так же, и плохо оно так же, как и хорошо, оно делает совместно один и тот же процесс. То есть, как это можно сказать, как молоток и наковальня. То есть они, как в принципе, делают один процесс. Ну, вот как-то так. Да, да, полностью поддержу. И причем в таком случае, если мы рассматриваем вот различные священные рощи, священные деревья, как объекты, которые в себе накопили, давай так назовем, накопили определенное количество благодатной энергии, можно так сказать, какой-нибудь, которая впоследствии может передаваться и тем людям, которые туда приходят. Да, да, именно накопители, да. Угу. Да, да, да. Тогда, в принципе, вот можно... Потому что присутствует некая память. Память, которая потом возвращается или отдается тому, кто хочет ее принять. Это будет похоже на дома. То есть, когда человек, допустим, приходит в какой-то дом, в доме живет, допустим, семья, у которой все хорошо, там, условно говоря, много детей, они душа в душе живут, то и сам дом, даже если они переедут в другое место, он будет некую иметь благоприятную атмосферу. А если у нас некая там, ну, допустим, квартира, где проживают какие-нибудь маргинальные личности, которые максимально разрушительный образ жизни ведут, то, соответственно, и само пространство дома становится примерно таким же. Мне кажется, вот, возможно, таким образом можно объяснить, что конкретные места, конкретные вот какие-то природные объекты, они у славян ассоциировались именно с, вот, с положительной, можно так назвать, или с отрицательной какой-то вот энергетикой. Но, опять же, это предположение такое. Да, я согласен. И еще такой момент, ты говорил, что есть два вида развития, да, технократическое там и природное. Но и тоже, на мой взгляд, что это не разделяется, а даже технократическое является частью природы. Потому что тот же самый металл, да, откуда он появился? Ну, он, естественно, появился не из воздуха, ну, просто так откуда-то, бам, по волшебству и появился. Он также появился из природы, и его сделали природными средствами. И та же самая химия, да, она была синтезирована тоже из природных элементов. Поэтому тут разделить это, ну, на мой взгляд, вообще невозможно. То есть, почему иногда даже, ну, вот в народе, как пример, да, отвлечение бывает, говорят, что если человек любит машину, то машина всегда ему служит и никогда не ломается в ненужный момент, а всегда как бы служит ему верой и правдой, как конь. Угу. Вот так. Да, я полностью поддерживаю. Это, наверное, будет основная вот идея, которую я хотел включить в свой эфир. Я к ней перейду буквально через минутки 2-3, наверное, потому что хотел еще один момент вот упомянуть по поводу именно славянского восприятия природы, что имеется в природе, вот если мы берем славянский взгляд, некая магическая, волшебная такая сторона. То есть, к примеру, многие, ну, некоторые представители славянского мира говорят о том, что они могут, допустим, извлекать информацию из каких-нибудь камней, кристаллов. Или же они могут общаться, там, не знаю, с деревьями, например, или же с какими-нибудь другими природными объектами, типа там ручьи и так далее. Вот скажу честно, просто у меня лично такого опыта прикосновения к природе, получения оттуда какой-то информации, которую не как эмоциональное впечатление, а как какое-то вот именно информацию, которую можно выразить словами, вот такого опыта у меня не было. Однако такое мнение есть, есть люди, которые этим делятся, поэтому нужно отметить, что природа действительно обладает неким таким магическим аспектом в славянском мире. В том числе это, кстати, к тому, что природа — это как некая такая кладезь мудрости. И к тому же, вот когда мы говорим еще про различные крики ворон, которые предвещают беду или нечто подобное, это еще восприятие вообще окружающего мира, мира природы в частности, различных природных явлений, как некого такого сакрального пространства, которое является отображением внутреннего мира. То есть два человека могут пройти по одной и той же улице, и один увидит, что как-нибудь солнце играет вот на какой-нибудь там луже, вот так красиво переливается различными отражениями, так вот играет красиво, да? А другой человек может в это время обратить внимание на какую-нибудь максимально там грязный, заснеженный сугроб вот такого талого снега, который вот максимально такой неприветливой форме находится. И вот два человека пройдут по одному и тому же месту, но просто бросят взгляд на разные вещи. И вот в этом есть проявление некого сакрального пространства природы, потому что природа тому, кто увидел какой-то благоприятный знак, она как будто бы сопутствует его мыслям и говорит: «Все хорошо, отлично, иди дальше». А тому, который натолкнулся на некое такое неблагоприятный знак, назовем так, темные тучи, карканье ворон, там, какой-то кривой сугроб снега, вот что угодно, оно может, наоборот, натолкнуть человека на то, что что-то нужно изменить, что-то в жизни идет не так. Вот это тоже такой и момент именно работы с природой, как с пространством, он в славянском мире есть. Да, и это как раз нас чуть-чуть возвращает вот к средневековому отношению, да, которое ты говорил, где люди являлись венцом природы, они вроде схватили, но схватили не то. Да, они являются какой-то частью, и на самом деле частью той, которая внутри себя решает, что ты видишь. И когда они внутри себя это меняют, тогда меняется и сама природа, и сам внешний мир, который находится снаружи. То есть, ну вот о чем ты и говорил, да, как взгляд мухи и пчелы на поле. Да, для мухи там грязь, там навоз, а для пчелы это нектар сладкий и питание, и жизнь. Да, и вот... Правильно Алексей заметил, что в славянском мировосприятии как будто бы нашли в себе отражение лучших черт других взглядов на природу. То есть от античного взгляда как будто бы есть вот это восприятие природы как матери, как огромного целого мира, где каждый член важен, то есть вот это восприятие некого единства всего, что существует, и как ты часть этого единства. А вот от средневекового, например, такие вещи, вот как работа с пространством, как то, что человек и природа неразрывно связаны, и то, что одно влияет на другое. То есть из природы могут поступать к нам тоже знаки. Вот как пример сакрализации вот этой самой. А от научного приходит некая рациональная часть, которая говорит о том, что нужно там сажать картошки столько, сколько сможешь потом обработать, не нужно там, не знаю, заниматься какой-то деятельностью лишней, нужно рассчитывать там, не знаю, свои силы и поливать все, потому что если ты этого не сделаешь, потом произойдут такие-то процессы, которые приведут к тому, что растение там, не знаю, завянет или что-то подобное. То есть именно вот эта расчетливость, вот эта некая математичность, она именно вот из научного... В научном мировоззрении есть, и в славянском тоже. И далее, из уже экологического вот этого взгляда на природу, пришло вот восприятие действительно как живое, вот это постоянное желание сопереживать природе. Поэтому, на мой взгляд, вот переходя к самому последнему такому пункту, о чем я хотел сказать, что нету разницы, точнее, нету противоречия между неким природным и технократическим путем развития, если мы воспринимаем природу вот со славянских позиций из серии, что мы не против того, чтобы в будущем когда-то выйти в открытый космос и бороздить просторы. Потому что отношение к природе, оно должно этическими нашими рамками выверяться так, чтобы мы варварски и хищнически к ней не относились. Чисто даже хотя бы из своих мотивов. А технологический аспект, то, что мы не забуриваемся в какой-то свой мир, никуда оттуда не выходим, мы развиваем технологии, изучаем, как мир устроен, идем вот в микрочастицы, что там происходит в микромире, чтобы понимать там даже как внутри человек устроен, что ему необходимо, даже когда он болеет, например, та же самая медицина. И макромир, чтобы понимать, как устроен космос, Вселенная, потому что очень много открытий достаточно интересных есть вот именно в астрономии, которые просто немножко ломают мозг и заставляют по-другому посмотреть на весь мир. Поэтому противоречие здесь, на мой взгляд, его просто не существует, если человек сможет примирить в себе вот эти два пути и никогда их не ссорить. Потому что это как будто две грани одного целого, которые когда-то кто-то захотел разделить и сказать, что вот есть, можно так-то к природе относиться, а можно вот так-то. Чтобы более ясно было понятно, мы можем пойти и вырвать, потому что... А вот почему? Вот именно мотив, он будет играть решающую роль, который покажет. А мы вообще как бы так подошли с каких-то позиций таких этических, или же мы все-таки живем вот в этом материалистической концепции, что природа чисто для нас, и она только материал. Если мы пришли в лес и просто все вырубили, и, допустим, нам это нужно куда-то и продали, ну или даже просто, может, построили из этого себе какой-то дом, то здесь мы все сделали, ну так, для себя, скажем так, взяли, нарубили, сделали для себя. Но мы можем сделать то же самое, но с другим внутренним ощущением. Можем прийти в лес и, помня о том, что все вокруг живое, попросить некого прощения, скажем так, договориться с лесом, что вот извини, брат, но мне так уж получилось, нужно построить новый дом, чтобы вот моя семья жила хорошо. Так что придется изъять лес, но я обязательно посажу новый. Вон там, и он будет расти еще пуще прежнего. И вот с таким подходом, как будто бы, на мой взгляд, не ломается и вот такой душевный славянский подход к природе и рациональный научный. То есть я вот за соединение этих двух вещей. Можно по-разному к этому относиться, но в целом вот некий такой посыл, то что было за нашу историю множество различных отношений к природе. Но удивительным образом вот в современном славянском мире формируется то, что будет как будто бы соединять в себе черты наилучшие того, что было в самых разных эпохах, скажем так. А может, это и было раньше, просто мы это забыли, и сейчас пытаемся как-то нащупать какими-то моментами, вспомнить. Но вот как вспоминается, так и вспоминается. Поэтому я думаю, что эволюция взглядов человека на природу у нас закончилась. Мы ее рассмотрели. Рассмотрели, какими, в принципе, могут быть в дальнейшем развитие человека с природой. И, конечно же, надеюсь, что сумел посеять какое-то такое зерно размышлений в каждого из вас каким-то вот, может быть, примером, может быть, каким-то вот тезисом о том, как оно было или как оно может быть. Потому что для меня важно, чтобы пробудилось некое размышление у вас на эту тему, и у всех нас вот этот взгляд на природу стал более гармоничный, потому что все так или иначе старается вот как-то прийти в гармонию, и только вот наше какое-то неосторожное движение этому сопутствует. А в природе все стремится так или иначе прийти в гармоничные отношения друг с другом. Алексей, что хочешь сказать в завершении нашей вот официальной такой части эфира? Не знаю, есть ли там какие-то комментарии или вопросы слушателей, но хотелось бы сейчас слушать твое мнение о том, что прошло, может, какое-то напутствие, и может, какую-то вот критику. Вот, буду рад услышать. Знаешь, Иван, вообще в целом о том, о чем мы с тобой беседуем сегодня, я скажу так, что я только могу поддержать и сказать, и согласиться с этими вещами, и точно так же сказать, сколько взял, столько и отдай, восполни, да, и настолько и восполнится и твоя жизнь, и ты станешь жить лучше, и лучше станет и семье, и твоему роду, и в будущем, и народу, и всему обществу. Вот я считаю, что основная часть наша подошла к концу. Вопросы у нас на самом деле есть, и я думаю, что уже пора перейти ко второй части нашего эфира. Это ответы на вопросы и реплики наших слушателей и ответить за все, что мы здесь наговорили. Переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, не думая, что каждый успел пойти налить себе чаек, как звучит в нашей отбивочке. И напомню, что тема нашего сегодняшнего эфира – эволюция взглядов человека на природу. И в первой части Иван нам очень подробно раскрыл все аспекты, которые касаются нашей сегодняшней темы. И первый вопрос – из нашего чата поступил от Солнца. Здравствуйте. Связано ли мышление народов с разными представлениями и отношением к природе? Если связано, то каким образом, какую роль играет природа в мировоззрении человека? Угу. Благодарю за вопрос. На самом деле очень интересный, потому что буквально недавно мы его затрагивали вот за рамками эфира. Хочу сразу сказать, что да, на мой взгляд, природа очень сильно влияет на менталитет народа, то есть на некое восприятие, ну, на некий характер, можно сказать, народа, который проживает на данной территории. Здесь можно отнести как влияние климата, к примеру, влияние климата каких-то северных, вот в нашем полушарии северные — это холодные территории, то есть такие более суровые. И это накладывает и отпечаток некий такой на северных людей. Они более, ну, скажем так честно, угрюмы, более молчаливы. Они меньше говорят, но больше делают, скажем так. То есть у них есть такое восприятие, вот они чуть более сдержаны. Мне чуть просто довелось поездить по стране, побывать в различных регионах, и я очень люблю... изучать, как различаются по внешности, по характеру вот жители в различных регионах нашей страны. То есть есть ли какой-то вообще такой региональный отпечаток на людях. И, безусловно, вот как пример, северные жители, они более спокойны, более флегматичны, более как-то вот, может, даже в чем-то скромны. И наоборот, к примеру, жители каких-то регионов более южных, они словно бы. Опять же, это не каждый житель, но это словно некая тенденция, вот некий такой срез, если сделать, просто приехав в город, северный или южный, можно заметить, что в южном они более словоохотливы, ярче выражают свои эмоции, легче идут на контакт, кстати, друг с другом в общении. И в целом, наверное, вот именно такая, можно сказать, жаркая жизнь предрасполагает к тому, что они более открыты к миру внешнему. А люди северные, они больше как-то сконцентрированы на мире внутреннем. Я бы сделал такое вот предположение. К тому же, есть у нас такое понятие еще как разные природные зоны. И вот есть там зона у нас арктических пустынь, зона тундр, тайга, там различные леса широколиственные, степь, пустыня, есть горные различные области. И, опять же, на мой взгляд, чисто по моим наблюдениям, люди, проживающие вот в этих различных природных зонах, тоже имеют свои особенности. Давным-давно где-то в университете нам приводили в пример некую такую психологию даже того, как вели себя народы, проживающие в степях, и народы, проживающие в тайге, в таких непролазных лесах. И особенность была в степях тем, что ты должен был... Вот как они боролись с врагами? Степной какой-нибудь кочевник, чтобы одолеть своего врага, или если враг большой, убежать от него, то вот если враг большой, от него нужно максимально быстро убежать. Скорость — твое спасение. Если враг небольшой, точнее, ты его победишь, скажем так, ты со всей опорой мчишься на него, и только сила и скорость, в общем, сила и скорость — твои лучшие характеристики. Для жителей лесной зоны это, ну, как бы совсем не работает, потому что сила и скорость тебя не приведут к успеху. Ты скорее в лесной зоне должен уметь либо грамотно спрятаться, если, скажем так, соперник крупнее, выше и сильнее, либо же ты должен уметь как-то изворачиваться, находить обходные пути, чтобы какой-то хитростью, вот некой такой, даже не то что хитростью, а скорее ловкостью, то есть некая ловкость ставится в приоритет. Не сила и быстрота, а ловкость. Это вот просто как пример такой того, что как может влиять природная зона на вот характер, на ментальность человека. Опять же, не претендую на истину, но мне кажется, эти наблюдения не лишены смысла. Так что я бы ответил так. Хорошо, идем далее. Сергей задает вопрос. Отразились ли представления о природе в различные эпохи развития человечества в литературно-философских произведениях? И чем полезны такие произведения, если, конечно, полезны? Благодарю. Безусловно. Опять же, то есть связь литературы... Мы сейчас проговорили про связь именно характера человека с природными зонами, а сейчас про связь литературы с вот этими эпохами и восприятием природы. Смотрите, когда мы говорим вообще про эпоху античности, там углубимся чуть-чуть просто в античность. Надеюсь, многие слышали о таком философе, которого зовут Сократ. И Сократ известен тем, что он повернул вообще русло философии в то, что перестал обращать, скажем так, пристальное внимание на мир окружающий, на мир природы, и перенес весь акцент внутрь себя на мотивы человеческих поступков, на то, вот, ну, основа была вот именно, что творится в душе человека и почему все происходит так, а не иначе. А до этого была целая плеяда философов, которые назывались таким забавным словом «досократики», и вот у них были целые школы, которые посвящены тому описанию природы, как они ее воспринимают. В той же самой античности были споры, а что там, какой первый элемент, к примеру. Сначала появился некий огонь, из которого появилось все остальное. Либо сначала была вода, либо сначала был некий эфир, воздух. Они вот насчет этого спорили и выясняли отношения. Это было чуть ли не одним из главных вопросов, который волновал мудрецов того времени. Что, из чего, скажем так, сделан мир? То есть, вот казалось бы, для них было важно вот это. Если мы говорим уже, ну, про средневековье там сложно сказать, потому что, опять же, природа отходит на второй план, она уже, в принципе, ну, не важна, и писать о ней, в принципе, особо нечего. А вот когда про эпоху Возрождения, опять же, картины все, восхищение природы просто как красотой, это некая такая, пускай не живая, но красота. Если мы говорим про... Ну, про поэзию чуть позднее я уже сказал. Восприятие еще в литературе, в принципе, вот отобразилась эта научная жилка в таких, допустим, произведениях, вот даже в произведениях того же самого Жюля Верна, когда человек погружается в какую-то неизвестную природную среду с каким-то с помощью какого-то технического устройства и путешествует и пытается познавать ее. То есть вот этот аспект, что человек сделал некий механизм и пытается познать мир вокруг него, он достаточно актуален был для вот классического такого научного мировоззрения, для эпохи Возрождения. Те же самые, не знаю, изобретения там, не знаю, Леонардо да Винчи какого-нибудь. То есть вот был всплеск, и они в своих трудах это все делали. Просто сейчас конкретно по именно эпохе Возрождения я не скажу, потому что сам я только-только начинаю именно вот эпоху Возрождения изучать каких-то философов, потому что с античностью там более-менее все понятно. Просто если будут, конечно, какие-то вот интересно, как там какие-то писатели, что они говорили, отображали в своей восприятии природы, можно чуть позже как-то либо сделать эфир, либо, ну, скажу сразу вот здесь в ответе на вопрос, что какие-то вопросы я смогу вот прямо здесь сейчас ответить, какие-то вопросы, которые будут, возможно, после эфира там где-то вывешены, или вопросы, которые я не ответил, но были к первому эфиру, я постараюсь ответить на все, но на своих ресурсах они приложены в... Ну, в посте, где вы сейчас смотрите, вот, точнее, вот на YouTube видео, там приложены ресурсы. Я просто вот либо в Телеграме, либо ВКонтакте буду регулярно вот выкладывать какие-то посты с ответами на те вопросы. Возможно, и вот это тоже ответим более полно. Вот. А по поводу современного вот какого-то экологического мировоззрения, наверное, можно сказать, что началось с какого-нибудь Вернадского все, вот когда он предложил свою идею ноосферы, что природа, он тоже отстаивал, что природа — это живой мир, а не только мир какой-то вот как механизм, да? То есть можно вот с него, и опять же, какие-то другие авторы, если нужны будут, я, конечно, чуть позже, наверное, дам ответ уже где-то на своих ресурсах, сейчас просто их сейчас не вспомню всех. Надеюсь, ответил. Да, ответил, и я еще немного добавлю с тем, что многие писатели-фантасты, что небезосновательно, говорят также о народах, которые используют вот у нас как технократическая, да, система, угу. такая у них биосистема, где они все свои вещи, которыми они пользуются, они их выращивают. Выращивают и как один организм они выращиваются. Это космические корабли и все-все-все, чем пользуется человек, это все выращено, то есть это биосистема живая. Вот такое дополнение. Да, тогда сейчас просто, раз уж мы сказали про писателей-фантастов, которые, можно сказать, так, вот идут в этом современном неком мировоззрении, да, пытаются соединять, можно упомянуть, ну, во-первых, небезызвестный, недавно как раз-таки был эфир Александр Юрьевич Хиневич, который, мне кажется, просто фундаментально излагает вот подобные вопросы, как может вообще формироваться будущее, с какими технологиями и так далее, и как это может гармонично с природой соединяться. И также можно выбрать таких писателей, как вообще Василий Головачев, у него тоже достаточно много есть связанных с вот именно высокими технологиями и природой, можно найти в некоторых книгах. И Иван Ефремов, в принципе, из советских, тоже у него достаточно много. Вот, он воспринимал, правда, это как некий будущий мир, вот коммунизм, светлое будущее, когда там все будет гармонично, но по сути некая единая связка, вот, она в этих всех произведениях есть. Да, Сергей Тармашев, не забудь. Да, Сергей Тармашев. Я просто еще пока не дошел до Тармашева, поэтому пока что, ну, каюсь, но еще не хорошо, помню. Хорошо. Идем далее. Марина, можно ли, созерцая картины великих художников-пейзажистов, обрести понимание и проникнуться любовью к природе? Конечно. Мне кажется, в этом-то и суть картин. То есть их же рисует человек не просто, чтобы там нарисовать и продать их куда-нибудь, да, заработать. Конечно, может, и такие художники есть, но... Основная же цель творчества — это открытие в самом себе каких-то новых глубин. И когда вы смотрите на какой-то красивый пейзаж, причем, знаете, не просто подошли, минутку посмотрели и ушли куда-то, а вот изучаете различные детали, погружаетесь, у вас в голове как будто картина оживает, и вы смотрите уже не просто картину, а некий фильм, погружаясь в некую историю, заложенную в картине. И эта история может вас чему-то научить, как, в принципе, любая история. Да, добавлю еще такой момент, что обязательно, даже я бы сказал, очень обязательно смотреть все картины вживую, потому что видно каждый мазок, видно, как работал автор, если это оригинал, естественно, соответственно. Да, и видно, ты начинаешь видеть глубину картины. На, допустим, на компьютере сколько ни смотри, эти все картины, копии, той глубины ты не получишь. Хотя даже на компьютере иногда пробивается вот эта глубина, что хотел передать художник своему зрителю. Идем далее. Дмитрий Иванов. Какая позиция славянства на сегодняшнее строительство из определенных синтетических материалов? Применяются ли в массовом строительстве сегодня полезные материалы от природы, а не синтетика? Угу. Хорошо. Ну, во-первых, скажу сразу, что позицию славянства, прям именно как всего славянства, я не знаю. Я могу сказать то, что я видел каких-то определенных кругов. Не могу говорить прям за все славянство. Вот. Смотрите, я хочу вот здесь предысторию такую сказать. Откуда вообще появились некоторые такие... Вот экологические проблемы в современном нашем понимании, откуда они возникли и почему есть все основания полагать, что в прошлом не было экологических проблем. Из-за одного простого слова под названием промышленность. Когда человек начал в одном месте кооперировать производство гигантских масштабов, это, соответственно, привело к большим выбросам в атмосферу, там, сбросам в реки и так далее. То есть... Мы не говорим о воздействии человека на природу ранее, потому что оно было сосредоточено в каких-то маленьких, условно говоря, ремесленных мастерских. И когда мы говорим про какое-либо вообще производство, в том числе и синтетических вот этих материалов, на мой взгляд, если же мы когда-нибудь придем к тому, что оно будет рассеяно у каких-то мастеров таких, ну не знаю, одиночек или каких-то семейных таких подрядов, которые будут заниматься тем, что в своих там, не знаю, лабораториях или каких-то домашних постройках они синтезируют там какие-то определенные вещества, получают того, что раньше не было в природе, используют их в этом нет ничего плохого, потому что в этом не наблюдается прям масштабного воздействия. Это просто какие-то вот отдельные кусочки, которые работают, и в принципе с этим все хорошо. По поводу самих синтетических различных веществ. В чем особенность синтетических? В том, что в природе нет их аналогов. И с одной стороны, человек, скажем так, заходя в код природы, то есть в молекулы, и на молекулярном уровне создавая что-то новое, чего раньше не было, он, безусловно, немножко изменяет природу под себя. И здесь нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Просто, мне кажется, на данный момент нашего развития это нам просто необходимо. К примеру, самый вот элементарный пример – болит у вас, к примеру, голова. И, ну, не говорим про каких-нибудь особенных людей, которые прям следят там за своим питанием, каких-нибудь людей, которые знают кучу каких-нибудь трав, которые могут им помочь. Но стандартная ситуация, когда у человека болит голова, вот жителя какой-нибудь нашей страны, он берет какую-нибудь таблетку, их огромное количество, которое спасает от головной боли, ее принимает внутрь, и там через полчасика точно боль в голове утихает. Или же там человека болит зуб какой-нибудь, и чтобы унять эту боль, тоже принимает так называемые анальгетики, обезболивающие. То есть это человеку в данный момент необходимо, чтобы побороть вот такие вещи, потому что, ну, к сожалению, самостоятельно пока что или какими-то другими способами человек не может избавиться от этих симптомов боли, хотя бы элементарной, да? Поэтому на данный момент эти вещества нам необходимы. Возможно, в будущем потребность в них отпадет, потому что мы либо найдем природные аналоги, либо самостоятельно научимся регулировать вот все, что то, зачем они нам были нужны. Но пока нет качественной альтернативы веществам, рассуждать о том, что какие-то синтетические вещества, вот сразу их взять и отменить, на мой взгляд, просто нецелесообразно, потому что они уже вошли прочно в нашу жизнь. Вот. Безусловно, лучше, конечно, снижать потребление этих веществ. К примеру, если у вас есть возможность купить одежду из натуральных тканей или синтетических, и вы, в принципе, для вас нет разницы, в чем конкретно ходить, ну, вы там не являетесь приверженцем какого-то бренда или какого-то определенной синтетической ткани, вот вам она нравится, что там растягивается как-то или что-то еще, то, безусловно, в таком случае просто покупайте разумно то, что вам вот из природных материалов, там, из льна какого-нибудь сделано. Это же все здорово, и, ну, это просто разумный подход. Вот, поэтому, мне кажется, пока что от синтетического уйти нельзя, но в будущем, теоретически, конечно, это было бы здорово. Потому что тогда будет все, скажем так, природосообразно, как уже Алексей упоминал. Вот. И последнее, что хотел сказать, в любом случае, когда мы говорим даже про синтетическое вещество, безусловно, его нет на нашей, допустим, Земле, но не факт, что его, в принципе, нигде в природе нет, и человек просто придумал некую комбинацию из того, что было в природе. Он взял имеющиеся какие-то детальки и сделал новую комбинацию. То есть, пока она нам помогает, мне кажется, она полезна. Настя пишет слова благодарности. Благодарю, Иван, за прекрасное прочтение стихотворения Федора Тютчева. Благодарю. Дмитрий Иванов, землетрясение в Турции вчера. В чем причина? Природа отзывается на человеческие дела? Опять же, смотрите, мы можем к этому отнестись с разных точек мировоззрения. Если же мы более такой чувственной точки вот, взгляда на природу придерживаемся, например, вот, некой мифологической, то есть античной, либо религиозной, либо уже, вот, можно так сказать, есть отголоски в этом и в славянском мировоззрении, то да, это можно расценить, как и любые какие-то катастрофические явления, как определенный вот ответ природы на то, что человек, ты зашел слишком далеко, остановись. Это вот, знаете, такой показатель яркий. Однако, если бы дело было только в этом, то... Ну, это возможно в этом, да. Но с точки зрения, если мы пойдем рациональной, то есть, допустим, с точки зрения науки, либо философии, в принципе, как человек, который немножко знаком с науками о Земле, скажу следующее. К сожалению, у нас в сейсмически опасных зонах, несмотря на различные предупреждения, несмотря на различные определенные моменты, связанные с какими-то даже запретами, но нарушаются нормы, которые ученые советуют, допустим, градостроителям, как стоит поступить, или что вообще, может, здесь нельзя ничего строить. Но некоторые люди решают поступить вот в обход этих рациональных мнений, и получается, что они нарушают просто не то, что вот какие-то природные там закономерности, а вот ну, просто делают неразумные вещи, строят что-то там, где строить это, может быть, из таких материалов или с такой, там, не знаю, прочностью или с такими конструкциями нельзя. Вот у нас есть, кстати, пример благоприятный, который вот, пример, допустим, у нас была Олимпиада в Сочи в 2014 году. У нас все прошло хорошо. Но если бы вы знали, какая была среди ученых, ну, не то что паника, но какое количество предупреждений о том, что вот именно в том моменте, в том месте, где строятся эти олимпийские объекты, достаточно неблагоприятная с точки зрения гидрологии ситуация, потому что там могли сходить различные сели, лавины. В целом различные природные особенности места не располагали к строительству олимпийских объектов совершенно, но было решено построить там и построили там. И вот таких вот, казалось бы, решений, их, к сожалению, достаточно много, потому что есть вообще вещи, которые исторически сложились. Вот, допустим, Венеция. Венеция потихоньку, как город, уходит под воду, потому что уровень Мирового океана поднимается. И вот какое-то время Венеция как город еще будет, а через какое-то время его, ну, через несколько, там, не знаю, десятков лет, в принципе, скорее всего, уже нет. И люди просто, ну, привыкли к этому месту и не хотят пока что массово оттуда уезжать, там, менять какие-то свои производства и так далее. То есть все, что там есть, оно пока сохраняется, вот пока ничего страшного такого не случилось. Но и вот таких точек на земном шаре достаточно много, к сожалению. Чаще всего, когда случается какое-то катастрофическое событие в сейсмически опасных зонах, раздается очень много, точнее, оказывается, что ученые заранее об этом предупреждали, но их просто не послушали, не предприняли какие-то действия. Хотя, опять же, именно некой фатальности я здесь тоже не исключаю, но нужно понимать, что это возможно и то, и другое. Угу. Отлично, идем далее. Дмитрий Иванов, сколько человек из города должен находиться на природе без шашлыков и иных вредителей? Сейчас, еще раз, сколько человек должно Сколько человек из города должен находиться на природе? Я понял. Угу. Я понял, да, сколько времени должен проводить человек на природе, скажем так, да, некую пропорцию, насколько я понял, да, хотят услышать? Да, все верно, да. Вот, опять же, здесь все зависит от вашей потребности в общении с природой, потому что я встречал людей, которые вот живут в городе, да, они с понедельника по пятницу живут в городе, и выходные просто уже не могут, им нужно либо на дачу, либо куда-то на водоем какой-то, либо в поход уйти, либо там на лыжах покататься, либо что-то подобное. То есть им нужно обязательно куда-то уйти в природу, потому что, вот знаете, у них внутри есть эта потребность. А есть люди, которые, в принципе, вот они... ну, не нуждаются, они вот максимально технократичны уже внутри, им потребность в общении с природой, ну, типа, раз в год съездят куда-нибудь в отпуск, там, 2-3 дня погуляют по лесу, им этого достаточно. Поэтому все зависит от того, что вы внутри чувствуете. Вот в моей семье лично так повелось, что мы действительно стараемся каждые выходные куда-то выбираться. И это... Ну, в принципе, мы и так дома себя пытаемся окружать какими-то природными вещами, там, огромным количеством растений и так далее, но, в частности, именно регулярно выбираться на природу, кто как может по возможностям, но, наверное, такая рекомендация, чтобы хотя бы раз в месяц на какой-нибудь, там, не знаю, праздник, может быть, либо просто, когда вам захотелось, вы выбирались куда-то, вот побыть как будто бы самим собой наедине, но в действительности посозерцать природу. Вот я бы сказал, хотя бы раз в месяц это будет уже неплохо. Идем далее. Руслан, связан ли человек с деревьями, посаженными им? Угу. Да, об этом не упомянул. В славянской культуре действительно есть такая особенность, что то, что мы сделали, оно как бы является нашим детищем. И также и человек, который сажает определенные деревья, он с ними вот имеется некая эта связь, вплоть до того, что вот в определенных лекциях о том, как был устроен быт наших предков, говорилось о том, что при рождении мальчиков сажались дубы, и они были с ними связаны некой связью энергетической, а при рождении девочек сажались березы. И эти березы тоже были связаны вот с этими самыми дочками. А поэтому, безусловно, как с любым нашим творением, мы связаны с тем, что посадили. Вот. Могу сказать так, что если вдруг кого-то очень сильно заинтересует тема посадки леса, то можем, ну, там, либо на своих каких-то личных ресурсах, либо можно и как-то в рамках Народно-славянского радио этот вопрос освоить, потому что вот такие добровольные посадки леса, они проводятся достаточно часто, то есть несколько раз в год точно можно в каждом регионе найти. И просто приезд на такую посадку и посадить там несколько десятков каких-нибудь там сосен, елей там, или каких-то других деревьев, мне кажется, каждому человеку было бы просто приятно, и это был бы некий вклад в природу. Более того, вот скажу просто мысль на будущее, что есть в мыслях у меня с коллегами, вот с моими, вот с коллегами-учеными, скажем так, делать некоторые такие, не сейчас, а где-нибудь в будущем, делать некоторые выезды, знаете, такие, на неделю, может быть, там, на природу, где мы будем рассказывать что-то о природе, а потом вот все будет завершаться такой массовой посадкой леса. Но это вот в целом говорю о том, что если вас эта тема интересует, она может иметь вполне практическое продолжение. Дмитрий Иванов, как в городе менять природу? Идти на митинги и выборы? Ставить экологических ставленников во власть? Нет, на мой взгляд, вообще путь борьбы так называемой системой, он ни к чему не приведет, потому что это просто будет, вы, на мой взгляд, впустую потратите свои силы, которые могли потратить не на борьбу с кем-то, а на просто созидание. Если вы действительно хотите как-либо изменить природу в своем городе, допустим, вам не хватает там парков, зеленых зон, или же в вашем парке какие-то три засохших дерева, вы хотите там чего-то большего, то это сделать можно. Просто нужно понимать, что любые вещи, которые связаны с городом, особенно с природой в городе, это закладывается все в так называемые градостроительные планы, или еще называют генеральные планы или генпланы. Вот ради интереса можете просто забить в интернете название вашего населенного пункта и генплан. И там вам откроется большой документ, в котором есть много карт, и вся территория города будет разбита на конкретные участки. И каждый участок принадлежит какой-то зоне. И вот в этой зоне, допустим, правительство там, вашего муниципального образования, вашего города или там, не знаю, целого района предполагает использовать вот данный закуток таким-то образом. То есть вы можете хотя бы ознакомиться с тем, где вообще природа, различные зеленые насаждения, парки, может, лесные массивы предусматриваются в вашем городе, оценить вообще, существуют они и хватает ли их вам вообще. И потом уже, если вы понимаете, что вам их не хватает, либо же они есть, но не в ненадлежащем состоянии, то тогда самое разумное — это идти именно в администрацию, либо туда там написать какое-нибудь обращение, письмо, можно даже некое коллективное обращение, потому что, как бы то ни было, скажу так, вот власти, особенно муниципальных образований, местные, они достаточно все-таки лояльно прислушиваются к тому, что предлагают жители. Чаще всего конфликт возникает не из-за того, что власти делают какую-то ерунду, то, что жители не хотят видеть, а потому что власти просто не знают запросов жителей, а жители молчат. И вот отсутствие этого самого мостика рождает то, что сидит какой-нибудь чиновник в администрации, думает, ну, им достаточно вот этого маленького парка. И ему даже в голову не придет, что им этого недостаточно. Об этом просто нужно сказать. То есть, как минимум сказать, если не получается, там уже можно другие какие-то варианты придумывать, но я бы все-таки предостерег от каких-то выходов на митинг или чего-то подобного, потому что, скажу честно, мне не близок экологический активизм, я его видел со стороны, как это все организуется, и это скорее просто, скажем так, ради так называемого хайпа, а не ради конкретного дела. Если хотите действительно изменить дело, пожалуйста, напишите, изучите, что у вас есть, сходите или напишите обращение в администрацию, и там уже постарайтесь завязать диалог. Благодарю. Дмитрий Иванов задает вопрос, а в чем отличие отношения к природе предков славян и потом предков православных? Предков славян и потом предков, и потом православных. Я подразумеваю, что православных это имеется в виду христианство современное, и, да, под, да. И под конкретным именно славянским восприятием природы. Идет, во-первых, скажем так, природа в православном восприятии — это божественное, но физическое. То есть у него нет какого-то магического, волшебного свойства. То есть природа сама по себе прекрасна, она божественна как отображение Бога, но она не может нам дать чего-то, каких-то сокровенной мудрости, потому что мудрость, в принципе, сокрыта в Священном Писании. А в славянстве наоборот. Природа может являться источником мудрости. Поэтому для православных они уже не отрицают, что природа нужна, что природа прекрасна. Но они не используют ее с точки зрения некой сакральной такой. Вот, надеюсь, здесь пояснил. Вопросов больше и реплик нет. Благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. Я предлагаю подводить какой-то итог. Какой итог от тебя, Иван? Хорошо. Ну что ж. Во-первых, хочу поблагодарить, что вопросы были и были действительно интересные, такие, которые можно будет даже в дальнейшем раскрыть. Частично, опять же, сделаю ссылку, что раскрою на своих ресурсах, частично мы сделаем что-то, вот такие большие какие-то темы будем брать и выносить на обсуждение, на рассмотрение на Народном славянском радио. По поводу сегодняшней темы «Эволюция взглядов человека на природу», наверное, хочется, чтобы каждый человек вот внутри себя честно ответил, а как он вот до сего момента относился к природе? Воспринимал ли он просто ее как некие неживые декорации? Либо просто он воспринимал ее просто как красивую вещь, которая существует, ей можно восхищаться, она красива, но не более того. Может быть, он одушевлял ее и восхищался, и пытался каким-то образом найти с ней контакт. Может быть, человек пытался узнать что-то от природы и применить это потом в своей жизни. То есть просто подумать о том, а как лично я взаимодействовал вот с этим необычайным, очень разнообразным и неповторимым миром. И если ответ дан, если ответ дан такой, какой вас внутри устроил, что внутри такое растеклось, такое так, вот медом помазано, то есть вот прям вам приятно за то, что за себя, за то, что вы относились к природе очень разумно, по-человечески, с душой. Если такое, то все прекрасно, и я надеюсь, у вас добавится никаких таких приятных ощущений и гордости за самого себя. А если вы вдруг поняли, что какие-то вот моменты, вот вы воспринимали природу, ну, в чем-то, ну, действительно, как какой-то материал, и частенько не задумывались о том, что она может быть живой, тогда данный эфир может быть для вас некой такой ступенькой к новому пониманию. Я не настаиваю на том, чтобы все там массово начали как-то перекраивать свое мировоззрение, но хотя бы задуматься над какими-то вещами, над которыми были в вашей жизни, может быть, не совсем созвучными с вашим идеальным представлением. Такие вещи, мне кажется, вот наш эфир может позволить вот побыть такой маленькой хотя бы, но ступенькой, которая приблизит вас к тому, наверное, идеальному светлому будущему, к которому все мы потихоньку-потихоньку идем. Вот такого хочется пожелать, чтобы чуть-чуть подумали внутри себя над какими-то вещами из этого эфира. Благодарю, Иван, тебя за добрые слова. Наш эфир подошел к концу. И хочу в завершении еще сказать такие слова, что, как говорили наши предки, живи по совести, в ладу с природой. С природой. И живите в природе так, как будто вы живете в своем доме. Вот если вы живете в своем доме, подумайте, что бы вы никогда не делали в своем доме. И закончу я, раз наш вечер был с такой, с поэтической направленностью, хочу также закончить наш эфир кратким стихотворением Федора Тютчева. Это «Природа-сфинкс, и тема наверней своим искусом губит человека, что может статься никакой от века, загадки нет и не было в ней. Вот такое стихотворение к размышлению. А сегодня по одному из современных календарей 7 февраля 2023 года. Сегодня у нас была тема «Эволюция взглядов человека на природу». В гостях был Иван Недбаев. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна тебе, зритель и слушатель, нажми палец вверх и поделись эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к познанию, любви к природе и счастья, и самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.